Мне это не снится, святое дерьмо. Что же дальше будет? Очень жесткий фурихинтай с элементами футанари и цундери. Нет, не может быть. Я, наверное, сплю. Ну, в самом деле, а нахрена мне такое напоминание о моей натуре? Такое чувство, что судьба меня намеренно тыкает в мой главный фетиш и главную слабость. Так ты, получается, и есть мудр, а я королева леса. Да, это я. Приятно встретить хоть кого-то, кто понял это, однако. Пушистая мудрая королева леса изобразила нечто похожее на Книксон. Со стороны смотрелось жестко. Разрыв шаблона авантюристам гарантирован. Слушай, а может ли быть такое, что ты королевская особь джунгарских хомячков? Твоя знает, как называется мой вид, однако, твоя должен обязательно мне помочь. Я обязана отыскать других представителей своего вида и оставить потомство, чтобы мой род не прервался. А вот и повод для торга. Есть у Мамонги средства, чтобы помочь несчастной хомячихе. Какой резон мне помогать? Что я получу взамен? Вопрос справедливый, однако. Твоя даже не ударить меня ни разу, однако. Мудрая королева леса признает только сильного союзника, однако. Хомячиха изготовилась атаковать, встав в позу сумоиста. Змеиный хвост завертелся спиралью, готовый ударить с произвольного направления. Архилич же в очередной раз зарядил себе фейспалмом по черепу. Аура отчаяния. Первый уровень. Специфическая аура властелина нежити повергла королеву хомяков на обе лопатки. От страха хомячиха превратилась во вздыбившийся шерстяной шарик. Мудрая королева леса повержена, однако, ну вот, как говорится, не за страх, а за совесть. Страх ты только что на себе испытала, а чтобы ты служила мне за совесть. Аура, пригляди за нашей хамуски. Мне нужно отлучиться в Назарик на 10 минут, надо достать совесть для новой слуги. Мамонга трансгрессировал прямо ко входу в Назарик, а потом телепортировался с помощью кольца гильдии прямиком к входу в лабиринт коридоров, идущих сразу за секцией покоев высших существ на 10 этаже. Путь Архилича лежал в хранилище пасхалок. Пасхалки в игре были самыми разнообразными, но в этом хранилище под стазисом находились те из них, которые являлись неписями. Если пасхальные предметы занимали промежуточное положение между божественным и мировым классами, то пасхальные неписи по праву могут претендовать на звание слабых существ мирового уровня. Уникальные навыки делают их очень опасными, порой даже для самих владельцев. Естественно, что Мамонга Пиверелл надежно подстраховался на этот случай, внедрив в каждого пасхального персонажа помимо доступных изменяемых настроек еще и свою техномагическую клятву верности. Потому что постоянная бдительность. Все обитатели этого места были закованы в специальные стазисные хранилища, подвешенные на зачарованные цепи. Атмосфера в этом месте была очень гнетущей и тяжелой, что только усиливалось фоновыми эффектами в виде тяжелой музыки и инфразвуков с подвываниями грешников. А уж багровые отблески в полумраке этой комнаты давали и вовсе жуткий эффект. Плюс при переходе это хранилище явственно стало пахнуть кипящей серой. Не хранилище пасхалок, а чистилище в чистом виде. Архилич прошел по нему в самый дальний угол, где собраны самые сильные пасхалки. Ну что же, тиранский хомячок великого превозмогания и пафоса, пришло твое время. В соседнем ряду пара огромных кубических саркофагов схрапнула и дернулась, но ничего кроме легкого перезвона цепей это действие не вызвало. Спите, воители древности, ваше время еще придет. Ждите часа битвы. Оставив мрачную атмосферу чистилища, как теперь эта область будет называться, Мамонга вынес клетку со спящим в ней хомячком и переместился в несколько приемов обратно в Великий Лес-Топ. Эти перемещения разбудили тиранского хомяка, который очумело моргал глазами и прыгал через себя обратным сальто. А на полянке перед входом в логово была картина маслом. Аура поставила хамуски в турнирную позу и расчесывает ее специальным гребнем, добиваясь идеальной укладки. «Владыка, вы не представляете, какое у хамуски мягкое пузико!» Всегда удивлялся тому, как в детишках Чигамки Тян сочетаются садизм и ковой, беспощадность и веселый нрав. Аура так увлеклась, что даже не повернулась к владыке лицом, продолжая делать хомячихе укладку, когда Архилич вернулся обратно. Вообще близнецы среди всех стражей этажей легче всего воспринимали Мамонгу, будучи с ним наедине. А сцена сейчас так напомнила Архиличу о его многочисленных внучках и правнучках, что даже гашение эмоций не помогло. Даже прожженные самовары темные властелины могут позволить себе иногда щепоточку ванильной сентиментальности. У Мамонги тоже сработал рефлекс на мелоту. Атавизм живого тела. Он коварно ухватил ауру и начал ее щекотать, приговаривая всякие шутливые слова, которые положено говорить в такие моменты игр с детьми. «Ой, вот это я спалился перед подчиненными, старый пердун!» Красная как маков цвет аура, шокированная действиями владыки, два не менее потерявших связь с реальностью хомяка и сам Архилич, только и может, что смотреть на свои растопыренные костяные ладони с отвисшей челюстью. «Владыка, о, извини, аура, просто вспомнил, как играл со своими внуками и правнуками. А-а-а-а!» Чья-то челюсть только что упала, вызвав почти вертикальную стойку острых ушек. «Просто ты мне напомнила времена, когда я был живым. Чагама сама сделала вас с марымилашками, потому сложно удержаться и не приласкать таких очаровашек, когда видишь». Архилич понял, что похоже устроил вынос мозга одной конкретной дрэу. Наплевав на такие условности, как темный цвет кожи, характерный для дрэу, аура продолжала оставаться алой от смущения и шокированной, словно оглушенной, да еще похожей с животом полным бабочек. А пока аура приходила в себя, Мамонга ставил задачу перед хомяками. «Хамуски, это Бушипорт. Бушипорт, это Хамуски. Так вот, лесная королева, будешь служить мне не за страх, а за совесть, я тебя познакомлю с этим парнем». В черных глазках-бусинках Бушипорда от вида Хамуски застыли сердечки Валентинки, а сам тиранский хомяк аж задрожал в предвкушении знакомства. Но этот самец тоже маленький, однако, это он пока в клетке маленький, а стоит его выпустить, так он тебя так размножит, что ты знать не будешь, в какую норку от него спрятаться. Ну так что, сделка, сделка. Приведя Хамуски к вассальной клятве, а заодно дав установку, что лирических сцен Хамуски не видела и это все ее больное воображение, Мамонга направился к клетке с пасхалкой, внутри которой Бушипорд заметался ужаленным волчком. Чуть клетку не перевернул, но Мамонга снова активировал стазис и буйная зверушка заснула на опилках в анабиозе. Дав наставление Хамуски, вернее описав ей первое задание, Архилич вернулся к шокированной ауре. «Ты в порядке?» «Да, владыка. Просто, я думала, что вы такой, добрый к нам, вашим верным слугам. А оказалось, что вы еще и очень милый до смущения. Ах, аура, могу же я в неформальной обстановке быть не только темным властелином, но и добрым дядюшкой, заботящимся о творениях моих верных друзей». Тут Мамонга еще раз пощупал бока девочки. «Аура, вы с Мары хорошо питаетесь, Буку-Буку Чагама мне не простит, если я не позабочусь о вас с братом». Ковыряющая носком сапога валежник краснеющая аура ответила Архиличу, отводя взгляд. «В Назарике я стараюсь посещать столовую или готовлю сама. Обязательно питайся хорошо. И брату тоже самое передай. Сбалансированное трехразовое питание – залог здоровья. Мы с братом обязательно последуем вашему совету». А Архилича вдруг пронзила мысль, которая все никак не могла оформиться, но вертелась на краю сознания назойливой мухой. «Аура, а чем занят Мары в свободное время? Когда я в последний раз проверяла его увлечения, как хорошая старшая сестра, он занимался селекцией гибридов розы и гороха. Повелитель, вам плохо». Мамонга и в самом деле себя почувствовал не очень уютно. Страшно представить, какого растительного хищного тентакля может вырастить эльфенок, прилежно выполняющий наставления владыки. Мамонга уже не был уверен, что было хорошей идеей давать детишкам Чагам и Тян те советы. Если аура теперь представляет собой наследницу дела Хагрида, ему только Мары, который в своем увлечении растениями станет походить на маньяка дендрофила Невилла Лангботтома, не хватало. А где Мары занимается своими грядками? На нашем этаже великой гробницы. Аура, собирайся, мы немедленно идем инспектировать результаты вашего хобби. Срочно заготовить несколько мощных площадных заклинаний огня. На всякий яйный случай. Грейн с тоской посмотрел на деревню, заходя в лес. С утра пораньше с ним связался отец и передал через Юри Альфу целый мешок разнообразных семечек огромного размера. Указание воспользоваться этим с умом во время встречи с мудрым королем леса и ссылка на некие срочные дела, дала пищу для размышлений. Похоже, случившееся приключение с волкозаями как-то было связано с Назариком. По этому поводу Набывит имела задумчивый и с самого утра расточала колкости в адрес всех окружающих ее людей. Хобгоблины благоразумно держались подальше от боевой горничной. Самое жуткое заключается в том, что не прошло и пары месяцев, а из Назарика уже монстры разбегаются. Если так пойдет и дальше, то прогноз будет самый плохой для мирного развития и сотрудничества с окружающими народами. Еще следует убедиться, что эти самые волкозайни успели размножиться, иначе за один год их количество может увеличиться настолько, что они создадут огромную армию и попытаются завоевать все окрестные земли. В деревне команда натолкнулась на выживших членов крупной партии авантюристов, что столкнулись с волкозаями на равнинах. Среди них волей случая оказалась и та самая Брита Баннера, с которой у Грейна вышла размолвка из-за разбившегося зелья. Страшно представить, сколько же волкозаев успел создать королевский экземпляр, если по утверждениям выживших их рейх порубил многие десятки монстров. И там были закаленные авантюристы. Какая-то бюджетная версия пасхального кролика получается. Хорошо тот обращать свои жертвы в себе подобных не может. Страшно представить, если бы пасхальный кролик мог то же самое делать. Хотя откуда мы знаем, что пасхальный кролик не может этого делать? В этом мире свойства некоторых предметов незначительно поменялись. Грейн размышлял над всем этим, покуда отряд входил под своды Великого Леса. Незадачливые авантюристы из выживших членов рейда тоже были взяты в это мероприятие. Энфирий Абрил был доволен тем, что сумел сбыть большую часть волкозаев, выжившие авантюристы радовались возможности вернуться в Эрантиль вместе с такой сильной группой коллег, а перевертышу было удобно, что его победу над лесным монстром увидит куда больше глаз, чем он рассчитывал. С утра в лес выбрались хобгоблины, подчиненные Энри Эммот, проведя разведку местности. Джигит, главарь клана хобгоблинов, присоединившихся к деревне, до крайности не хотел отпускать свою хозяйку и ее сестру в лес, но та настояла, что рядом со своим женихом и под защитой авантюристов с ней ничего не случится. Да и деревню надо кому-то охранять. С хобгоблинами тоже получается странно. Авантюристы хоть и поглядывали на них косо, но предпочитали обходить этот момент. Грейна это удивило. Он переговорил на этот счет с коллегами, пока их отряд направлялся к секретным делянкам с лиловой коноплей и прочими лесными травами, необходимыми для изготовления лечебных зелий. Вывод у всех был однозначным. Хобгоблины обычно не занимаются всякими непотребствами, предпочитая уединенное существование в глуши. Они даже спокойно могут торговать с людьми и даже иногда помогают авантюристам охотиться на обычных гоблинов, но здесь в деревне Карн случилось нечто особое. Целый клан хобгоблинов заключил взаимовыгодное соглашение с людской деревней. Хобгоблины охотятся в лесу, патрулируют окрестности и защищают деревню, а люди выращивают урожай и занимаются ремеслами. Слушая истории о том, как в центре континента ближе к его северной части есть три государства полулюдей, Грейн тщательно запоминал всю информацию, а сам свел разговор к знакомству. Их снобы-миссия заключается в установлении контактов и сборе информации. Будет неплохо, если в городе появятся те, кто достаточно хорошо знает новый состав команды Меч Тьмы и начнет распространять о них информацию в позитивном ключе. Ведь недоброжелателей у Грейна и Набы будет хватать с лихвой. Так что пятеро выживших из рейда довольно быстро пали перед обаянием актера Пандоры. Буквально за полчаса разговоров у перевертышей оказалась на руках актуальная информация. Тера Вильфинфуэ и Тамара Вильфинфуэ, две сестры-близняшки, 35 лет, младшие дочери разорившегося аристократа, вероятнее всего из империи. Тера, рыцарь, золотой ранг, Тамара, жрица света, железный ранг. Роланда Бирч, полуэльф, редкий полукровка, уши круглые, характер мечтательный, 82 года, не женат, рейнджер, но по всем приметам может стать бардом, серебряный ранг. Рекс Мунди, копейщик, в военное время капитан добровольческого полка города Эрантиль, 55 лет, матерый ветеран многих битв, один из тактиков рейда, серебряный ранг. И Брита Баннера, железный ранг, боец-фехтовальщица, 22 года, любит использовать разные артефакты, может стрелять из лука. Тамара и Брита хоть и имеют железный ранг, но обладают способностями золотого ранга. Скрупулезно собирают деньги на платный экзамен для серебряного ранга. Собственно, достижение золотого ранга для ребят из Меча Тьмы тоже упирается в оплату экзамена. Бесплатно ранг присваивается только в случае совершения соответствующего уровня подвига. Но что удобно для танка, бойца и боевого мага, то целителю, магу поддержки или любому другому вспомогательному классу просто безнадежность. Чтобы совершить подвиг, этим авантюристам приходится прыгать через голову, надрываться и просто отчаянно рисковать, ловя случай. Понятное дело, что заданий соответствующего уровня приходится порой ждать месяцами, чтобы выпал случай проявить себя. Гильдия авантюристов заинтересована в том, чтобы повышать уровень своих команд. Хоть окружающие государства и вставляют палки в колеса бюрократическими методами и не только, но объективная реальность заключается в том, что авантюристы жизненно необходимы для выживания людей. Если бы не они, то экономика Реэстис, Бахарута, Слейн и Драконьего королевства рухнула бы. Из разговоров с коллегами следует, что официально гильдии авантюристов нет в теократии, но по факту святоши вынуждены нанимать через посредников авантюристов для зачистки своих западных границ от вторжений полулюдей с холмов Абелион. В последние годы все силы теократов уходят на войну с высшими эльфами и охрану Драконьего королевства. Драконье королевство вынуждено регулярно отбивать атаки безумных и диких племен зверолюдей, которые регулярно атакуют бесчисленными ордами из красных степей, расположенных южнее от центра материка, где есть государство полулюдей, обычных людей и зверолюдей. Красные степи разделяют своеобразным поясом восточную часть континента, отделяя цивилизованные государства центра и севера от королевств Великой пустыни Восьми Королей Жадности. Так вот, под размышления Грейна о том, а где в этом мире место Назарика, авантюристы прибыли на место. Энферия, Энри и Нему приступили к сбору трав, а члены двух команд разбили зоны наблюдения вокруг них. Простая работа, ибо в лесу было относительно тихо. Все дело в том, что здесь не было монстров. Это сказывается присутствие в этих землях мудрого короля леса. Часы сменяли друг друга, Грейн откровенно скучал. Чтобы отвлечься от скуки, перевертыш нашел удобную позицию рядом с ручьем, достал из своего инвентаря банку с волшебным огнем и даже сам сорвал несколько побегов лиловой конопли. «Грейн, что ты делаешь?» «Петр, можно на три вещи смотреть безостановочно, на то, как горит огонь, течет вода и кто-то работает. Так мы на задании, вообще-то. Вот как противник появится, так я его быстро и порублю на части». Грейн отыгрывал полностью уверенного в себе авантюриста, хотя и заслужил несколько раздраженных взглядов. Понятное дело, что качественная экипировка выдает в нем матерого путешественника и бойца, но вот местные не знают его истинной силы, во всяком случае выжившие авантюристы рейда. Грейн действительно играл на публику, потому и задумал покурить. Сыпав лиловую коноплю в артефактную табакерку, где свежие побеги высохли и разделились на волокна, перевертыш добавил туда запас табака из Назарика. Экологическая ситуация на Земле стала такой, что курение осталось в далеком прошлом, так что виртуальное курение в Игдрасиле было обычным делом. Поскольку оно никак не влияло на пользователя, то его вполне разрешили, как и виртуальный алкоголь. И Грейн решил попробовать местные травы. Тем более, что в окружающих государствах никто не курил. Даже местные наркотики представляют собой зелье, которое нужно пить. Вид курящих Грейна и Набе изрядно удивил местных обитателей. Потом они вспомнили, что перед ними иностранцы, и все начали интересоваться, а что это они делают. Так в массы была вкинута легенда, что они курят. И тут Грейн решил присесть на такой удобный крупный сук. В следующее мгновение сук ожил и оказался огромным змеиным хвостом, который подкинул перевертыша в воздух. Ловко перевернувшись в воздухе, Грейн приземлился на ноги и выхватил свои клинки раньше, чем кто-то смог понять, что вообще происходит. Набы также резко разорвала дистанцию. Они, конечно, знали, что им предстоит театрализованная постановка, но чтобы вот так. Между тем зеленая лиана оказалась огромным длинным хвостом, покрытым зеленой чешуей, напоминающей в чем-то кору, который ловко хлестнул, словно кнут Грейна прямо в грудь. Скрещенные клинки заблокировали атаку, но сила удара была такова, что черный воин оставил в земле борозды, упираясь ногами. Неслыханная дерзость, однако. Мой хвост не сидушка, однако. Ты заплатишь за свою дерзость, однако. Из огромных кустов лещины на делянку шагнул монстр, сверкающий рунами на шерсти. Грейн подумал о том, что если бы снимали какой-нибудь ужастик про свирепых хомяков-убийц, то это был бы лучший типаж. Узри мудрую королеву леса, однако. Давай сразимся. Шокированные авантюристы и целитель со своей невестой и ее младшей сестрой медленно сдвинулись к краю поляны. Все были поражены, как они не смогли не заметить такого могучего монстра совсем рядом, и только Набе увидела на шее хомяка амулет в виде дуба, так что не было ничего удивительного, что такая громадина способна перемещаться по лесу столь бесшумно. Простите меня, но могу я узнать ваше имя? Сражаться на дуэли, не зная имени противника, попросту невежливо. Я, Хамуски, мудрая королева леса. Грейн, черный авантюрист. Перевертыш отсалютовал хомячихе своими клинками. И бой начался. Никто даже не обратил внимания на то, что монстр забыл вставить свое фирменное «однако». Всех увлек бой, который можно назвать легендарным. Ведь им выпал уникальный шанс увидеть вживую мудрую королеву леса. Пускай истории об этом монстре и ошиблись с полом, но оттого не менее захватывающим было все происходящее. На глазах потрясенных людей творилась история. Хвост мудрой королевы леса и клинки черного авантюриста сталкивались много раз. Грейн вынужден был отыгрывать несколько падений, три раза полетать в кусты и наконец-то поставить точку в этом представлении, взяв хомячиху в ножницы, пришпилив ее нежную шейку к огромному вековому дереву. «А великий герой, ты победил меня, однако». Грейн разомкнул клинки, удерживающие мудрую королеву леса, и та немедленно изобразила поклон перед ним. Остальные авантюристы потеряли свои челюсти. «Сила твоя, герой, велика, словно ты принц, однако, и потому я стану твоей напарницей, однако, поскольку я, мудрая королева леса, то по старинным законам ты мог бы стать моим мужем. К сожалению, ты, герой, не джунгарский хомячок, но именно поэтому я отправлюсь с тобой, уверена, ты поможешь найти моего суженого». Вторичное падение челюсти у всех свидетелей, но прежде чем Грейн сам успел отойти от шока откровений Хамуски, подскочила на бы и впечатала хомячихе по головушке локтем. Хамуски схватилась за голову и повалилась к корням дерева. «Больно. За что? Ваше высочество, вы не пострадали. Чё?» Разгневанная заклинательница повернулась к поверженной хомячихе и сделала строгое лицо, но поскольку Грейн не мог видеть его, а свидетели очень даже, то даже прожженный циник Рекс Мунди прочитал в глазах красавицы Набель ревность. «Подумать только, как ты могла такое сказать сэру Грейну? Возмутительная дерзость!» Тут латная печатка черного авантюриста легла на плечо напарницы. Подобная сцена была чем-то за гранью понимания актера Пандоры, и потому он воспользовался способностью доппельгангеров общаться с помощью прикосновений друг к другу. «Нарбирал Гамма, какого демона ты творишь? Да ты представляешь, что о нас могут подумать? Положитесь на меня, Грейн, я создаю нам героическую легенду. Ну же, подыграйте мне, убедим их, что вы принц из далекой страны. Таким образом все огрехи в нашем поведении получат логичное объяснение. Герой-изгнанник, защитник простого народа и его верная телохранительница, эта легенда растопит недоверие этих жалких букашек». Грейн в очередной раз оказался шокирован внутренним содержанием боевой горничной. На секунду он подумал, что у нее прорезались эмоции, а на деле это было затишье перед грозовым ураганом. Всего лишь маска. «Сколько раз я просил тебя, Набель, не напоминать мне о прошлом. Я больше не принц. Я, Грейн, всего лишь Грейн, защитник простых людей и более никто иной. И потому я последую за вами, сэр Грейн, куда бы вы ни направились». Набель преклонила колено перед Грейном, склонив голову в поклоне. Ее меч оказался перед ней словно опора. Острым слухом перевертыши услышали, как Тера шепнула Тамаре уважительно про верную телохранительницу, тайно влюбленную в прекрасного принца. Лирическая сцена закончилась тем, что мудрая королева леса поднялась в земли и «Твоя могла сказать, что этот герой твоя тайная любовь, Набе, вредина. Но сейчас я полагаю, вам нужна самая лучшая лиловая конопля. Следуйте за мной». И тут громкий звук из живота Хамуски прервал ее бравый поход в самом начале. Теперь Грейн не сообразил, зачем отец передал ему мешок с семечками, увеличенными в несколько раз. «Хамуски, если ты голодна, то, полагаю, у меня есть чем ты можешь утолить свой аппетит». Перевертыш достал из своего безразмерного ранца тот самый мешок и развязал его. Мудрая королева леса от радости сперва набила семечками щеки, а потом в порыве радости обняла всех, кто был готов к этому и кто не был. Надо ли говорить о том, что в шоке были все кроме перевертышей. Возвращение в деревню было и вовсе триумфальным. И только у идущей в качестве замыкающей Набель было нечто странное во взгляде, но не было совершенно никого, кто мог бы это заметить. Владыка Мамонга Пиверелл, восседая в саване могущества на троне, смотрел прямо перед собой. Здесь и сейчас собрались только стражи этажей. Повелитель Великой Гробницы созвал их в тот же вечер, после того, как устроил днем экстренную проверку теплиц на шестом этаже. Вопреки ожиданиям Архилича, Мары Беллафиори не устроил гнездовья растительных тентаклей с последующим яем, как подспудно опасался владыка. Понятно, что идею скрестить розы с горохом он почерпнул из проекта ауры, но у эльфенка хватило ума не скрещивать свои прелестные ползучие розы с чем-либо еще. А вот кролей, похоже, придется подвергнуть самой тщательной проверке. Пульчинилла уже наложил свои лапки на жуткую разработку дреу. Итак, стражи, я собрал вас здесь, чтобы подвести небольшие итоги нашего предварительного развития. Коленопреклоненные стражи этажей внимали владыке, ожидая его решения. Начнем по порядку. Шалтир, твоими стараниями мы заложили новую область Назарика. Теперь у нас есть своя ферма крови. Таким образом, у нас появился бесперебойный источник этого ценного ресурса. Благодаря тому, что кровь отдается добровольно, мы сумеем повысить качество наших зелий, магических предметов и зачарованного снаряжения. Пока же следует запасать в стазисе ценный ингредиент. Шалтир, за поступление крови и ее производителей отвечаешь головой. Твои вампирские невесты тоже. Выданные вам треллы не должны пострадать. Они ценный ресурс, и чем меньше треллов ты будешь терять при производстве крови, тем лучше для тебя самой. Благодарю, владыка Мамонга. Вторым на очереди был Кёфука, который представил повелителю свой проект производства овощей и фруктов для Назарика. Проект предусматривает создание хрустальных оранжерей в одной горной долине, куда путь людям преграждают чаще великого лесотоп, которые с подчинением Хамуски теперь стали частью владений Назарика. Проект получил полное одобрение. Аура, теперь поговорим о твоем наказании. Ты осознала, какую глупость совершила? Да, владыка Мамонга, я виновата перед вами. Хотя тут оказался прежде всего просчет самого Мамонги. Архилич себе в кошмарных снах не мог представить, что за несколько месяцев существования Назарика в этом мире произойдет такой пиздец. Магия существенно влияет на скорость некоторых процессов. Тем более, как можно было забыть, что в руках ауры окажется полигон химерологии. Blue Planet недаром возился с оформлением именно 6 этажа. Ранчо Химер, одна из подзон подземных джунглей, созданная специально, чтобы химеролог мог выпустить на врага целое море чудовищ. Архиличу и в голову не могло прийти, что новоявленная последовательница Хагрида сможет воспользоваться ранчо, чтобы создать кролей мутантов. Раз ты полностью осознала свою вину, то значит готова к наказанию, которое я тебе назначу. Первым твоим наказанием станет поимка всех волкозаев, которых породил твой сбежавший мутант. Это послужит тебе уроком на будущее, что нужно тщательнее следить за своими питомцами. А поскольку об этой ситуации знал твой брат, Маре, ты разделишь все наказания вместе с сестрой. Вы оба должны хорошенько подумать над своим поведением. В глазах остальных стражей было осуждение. Только Виктим и Гаргантюа были молчаливы и безмолвны. А что касается остальных, то вас эта ситуация тоже может коснуться. Не стыдно что-то спросить или попросить о помощи? Стыдно самонадеянно полагать, что вы самостоятельно сможете решить непонятную ситуацию. Мы оказались в новом мире, где наше выживание отныне определяется не только применением силы, но и хитростью, дипломатией и совместной работой по изучению всего нового. Если кто-то здесь считает, что низкоуровневые и низкоранговые явления не заслуживают внимания, то просто подумайте о том, что любой слабый навык можно развить в сильный. Готовы ли вы отказаться от даже небольшого шанса усилить наш дом? Вот и я думаю, что все встреченное нами должно подвергаться исследованию. Второй непреложной задачей будет исследование нового мира и всех тех явлений, которые мы здесь сможем наблюдать. Мир можно сломать об колено, но могут быть утеряны важные сведения, которые в будущем позволят получить новые сильные навыки для Назарика. Именно поэтому война в ближайшей перспективе не является нашей основной задачей. Да, владыка Мамонга. Все стражи склонили головы в согласии с волей своего повелителя. Архилич же понял, что задача по обучению стражей ляжет в ближайшее время на него тяжким бременем. Если он желает править этим миром, ему придется создать из этих бывших неписей нормальных толковых подчиненных, которые смогут грамотно управлять не только Назариком, но и чем-то большим. А пока что их следовало занять тем, что у них получается лучше всего. Но мысль об обучении подчиненных затронула ассоциативную цепочку и привела владыку к мысли, что занятие стоит проводить не только с теми слугами, которые были в Назарике, но и с новыми рекрутами. Демиург, как продвигается твой план по созданию и развитию лояльных нам деревень? В полном соответствии с ожиданиями. Как я и подсчитал, скоро нас ждет первая волна прироста населения. Проведенные меры по поддержке подконтрольных Назарику людей уже показали положительную динамику. Что же, я доволен тобой. Твои жестокие, но необходимые меры помогли превратить бесполезных бедняков и разбойников в будущую опору для Назарика. Потому у меня есть для тебя задание. Как ты знаешь, в Великом лесу проживает 4 монстра. Один из них этим утром присягнул на верность Великой гробнице. Архилич махнул рукой перед собой, создавая иллюзию карты Великого леса. Весь лес на этой карте был поделен на 4 огромных куска. Мамонга указал пальцем место, где сходились границы 3 территорий. Выделенная красная точка стала видна всем стражам. У меня для тебя задание, Демиург. Поскольку ты доказал свое мастерство организации поселений, то в этом месте ты должен будешь спроектировать и заложить для Назарика резиденцию. Это место станет нашим плацдармом для захвата остального леса и приманкой для наших врагов. Так как согласно запущенной мной дезинформации в среде людей, я жил в уединении в недрах Великого леса, то нам следует удовлетворить ожидания вероятного врага. Кроме того, эта резиденция послужит не только отвлекающим фактором, приковывающим к себе внимание наших противников и недоброжелателей, но и местом проведения встреч с новыми рекрутами. Так что постарайся, Демиург, создать для меня резиденцию, которая соответствует моей легенде во внешнем мире. Меньшего я и не ждал от вас, владыка. Я выполню это задание в полном соответствии с вашими ожиданиями. Созидательная деятельность Демиурга на благо Назарика воистину может приносить шикарные плоды. Главное четко поставить цель перед шебутным архидьяволом. Стратег, ремесленник и исполнитель из него шикарный. Улучшить его чувство справедливости можно, но это будет весьма неблагодарная затея, а вот внушить ему роль карательного механизма Назарика, это уже куда более реалистичный сценарий. Постарайся меня не разочаровать, Демиург. Твои методы ведения дел жестокие и откровенно живодерские. Но я был бы плохим гильдмастером, если бы не знал, что в тебе есть потенциал к самосовершенствованию. Ты смог из говна и палок создать нечто полезное. Мамонга поднялся с трона и, спустившись по ступеням, подошел к преклоненному архидьяволу. Поднимитесь на ноги. Стражи в едином движении поднялись. Владыка достал свой ежедневник и открыл его на своем расписании. Прикинув для себя необходимое время для проведения занятий, архилич сделал необходимые пометки и передал расписание занятий архидьяволу. Первым делом сооруди на месте строительства беседку, а это расписание наших с тобой занятий. Архилич выдал еще одно расписание Альбеда. Альбеда, поскольку ты также являешься одним из высокопоставленных руководителей системы управления Назариком, то я займусь и твоим обучением. Благодарю от всего сердца, владыка. Средняя из изумрудных сестер прямо засветилась от счастья. Авторская сноска. Табула Смарагдина – это отсылка к изумрудной скрижали, а поскольку Смарагдина – это теперь девичья фамилия Негреда, Альбеда и Рубида, то сами понимаете. О, боги, сколько же счастья у нее на лице. Господин назначил меня любимой женой. Вот как у нее такое выражение лица умудряется сочетаться с внешней серьезностью. Негреда, как поживают твои подопечные? Они полностью здоровы, господин. Как вы и приказали, мы заботимся о них со всей ответственностью. Замечательно. Они мне скоро понадобятся, для второго наказания близнецов. Стражи удивленно переглянулись, но пока они ничего себе сверхсложного не напридумывали, владыка решил их недоумение. Альбеда, насколько я знаю, ты весьма искусна в шитье детской одежды. Пеленки-распашонки, это конечно здорово, но они в ближайшие пару лет нам не понадобятся. Хотя бы потому, что до конца года у меня не будет члена, и пару лет точно придется вплотную заниматься высшим целительством. Мы же не хотим, чтобы будущий наследник родился слабым. Стражи этажей с самыми серьезными лицами кивнули своему повелителю. Так вот, о чем я хотел бы сказать. Альбеда, это не значит, что твоим талантам не будет применения в этот период. Посмотри на близнецов, мне нужна целая куча одежды примерно их размеров, чуть больше или чуть меньше. Повседневная и на парадный выход. Кстати, Альбеда, заодно можешь разнообразить гардероб самих близнецов. Чагама сама, к сожалению, не успела сделать этого, но просила меня позаботиться об этом. И снова стражи этажей были сражены наповал. Альбеда поклонилась Мамонге и заверила, что все сделает в лучшем виде. Близнецы только могли догадываться, каким же будет второе наказание. Тем временем повелитель взял в прицел своего внимания стража 5-этажа. Кацит, каковы твои успехи в исследовании подземелий? Повелитель, мы исследовали окрестные пещеры, но пока что не нашли признаков разумных существ. Зато обнаружили 3 жилы ценных руд и 2 подземных каверны, в которых наблюдается буйство жизни. Я взял на себя смелость соорудить наши аванпосты для защиты будущих шахт и вероятного источника ингредиентов. Также мои подчиненные перекрыли блокпостами все ключевые коридоры, ведущие к Назарику. В общей сложности мы взяли под контроль с 10 крупных каверн и более 50 миль пещер. Отличная работа. Полагаю, нам нужно освоить эти пещеры и только тогда переходить к продолжению разведки. Кацит, Виктим, я хочу, чтобы вы совместно занялись этим делом. Полагаю, мы даже сможем создать в будущем несколько подземных поселений, чтобы лучше контролировать эту территорию. Ледяной Мирмидонец и Ангел кивнули на это. Архилич застыл на мгновение, словно задумался о чем-то. Тогда на этом наше небольшое собрание окончено. Гаргантюа, Рубида, жду вас через полчаса на арене. Сегодня вы будете помогать мне с тренировкой. Все свободны. Посыльный доставил императору Бахарута сверхсрочное донесение прямо во время чаепития правителя с верховным магом. Когда зеркнев Рунфарат Эльникс открыл свиток и прочитал послание, то от него буквально во все стороны разошлась волна отрицательных эмоций. Кровавый император в молчании передал срочное донесение обеспокоенному верховному магу. Мало им было того, что целый отряд рыцарей отправился разорять деревни королевства совершенно не в том районе, где было приказано, так теперь еще судьба нанесла им такой жестокий удар. Зеркнев разработал тщательную стратегию долговременных ежегодных войн, которые ослабит королевство Реэстис изнутри и позволит ему без труда захватить земли противника. А объединив земли 2 государств под своей властью, кровавый император получит доступ к западным морям и сможет начать наступление на святое королевство Робл, отгородившееся от остального континента великой стеной. И тут ему вдруг докладывают, что имперский кампус, который он с таким старанием сумел выстроить для постоянной атаки на королевство, пал от руки опасной нежити. Это срывает планы завоевания королевства на несколько лет. Тех лет, которые можно потратить на проведение реформ на землях завоеванного Реэстиза и увеличить численность имперской армии вдвое. Светловолосый правитель острым взглядом буквально прожигал своего наставника. Флудер Парадин закончил читать и поднял взгляд. В глазах кровавого императора читался вопрос о том, как такое событие вообще могло произойти. Наверное, только он один мог пережить такой взгляд и весь последующий разговор. Ведь Флудер не просто наставник молодого императора, но и его ближайший сподвижник, человек, которому Зеркнев всецело доверяет. «Наставник, скажи мне, разве я недостаточно выделяю финансирование для Академии магии? Ваше Величество, я немедленно займусь этим делом лично. Все виновные в недосмотре и некомпетенции будут наказаны. Полагаюсь на тебя в этом вопросе. И не забудь выяснить, как вообще рыцарь смерти сумел появиться около имперского кампуса. Мы не можем себе позволить задержки в наших планах.